Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и у нас теперь новый ведущий, значит, на нашей программе Евгений Попов. Если вы не идете на 60 минут, то 60 минут идет к вам. Так было, так есть и так будет всегда. Вот, так что все, ЦИПСа теперь тоже, значит, подверглась участию в 60 минут. Да, отлично, на самом деле. Да, друзья, для начала мы, как обычно, по нашему плану пойдем дальше. Сейчас, если кто-то не знает историю Евгения, вот, я сейчас задам пару вопросов, и вы поймете, что человек это, ну, наш брат, как бы мы его очень уважаем, и человек заслуженный, хоть и скромный. Поэтому я и хотел, как бы, чтобы и админ немного поработал как коуч над величием. Да, вот он из меня сделал властелина вселенной, у меня теперь скромности нет. Это очень просто, очень просто сделать. Евгений, значит, наш боевой товарищ, объясню, почему сейчас многие такие за голову взялись, но на самом деле не надо так делать. Почему? Потому что мы с Евгением были, значит, в Дебальцевской операции участвовали. Я там бегал с автоматом, Евгений бегал там с микрофоном, выполнял свои, значит, функции, которые ему доверило его, значит, телевидение, да, вот, и поэтому сейчас там Даня что-то спросит, Евгений что-то расскажет, и вы поймете, что как бы человек находится в теме. О. В теме, я, кстати, админ был там до тебя, в любом случае, потому что в Дебальцево это был какой-то жуткий переплет с точки зрения, не знаю, риска или чего-то еще, или журналистского азарта скорее, потому что я туда попал, помнишь, там была такая пауза, когда вы уже окружили Дебальцево и со стороны ЛНР, со стороны ДНР, и надо было вывести мирных. ДНР с украинцами договорилась о перемирии на 4 часа. И я был единственным российским журналистом, представляете, телеканал «Россия» государственный, который туда заехал с ОБСЕ, забирать как бы мирных жителей. Украинцы поставили 2 миномета на администрации, где должны были собраться мирные для эвакуации, и лупили оттуда во время этого перемирия, не переставая. Но опыт уникальный с точки зрения журналистики для меня, там, как для репортера, я всегда был, есть и останусь репортером, потому что я пообщался с СБУшниками, пообщался с десантниками украинскими, пообщался с нациками украинскими. И с точки зрения политики это было настолько в тему, потому что в это же самое время Порошенко в ООН кричал: да они не окружили Дебальцево, да нет никакого котла, да это ерунда, да фуфло вообще. И я спрашиваю в этот момент, он валяется на YouTube, этот сюжет, он есть. Я говорю, вы в окружении? Ну да, мы в котле. А вы в окружении украинцев, украинских воинов? Я говорю, вы в окружении? Он говорит, ну да, у нас там одна дорога через Авдеевку, по-моему, да, или Андреевку, какой-то населенный пункт. Одна дорога осталась, она дорога смерти. Это было, конечно, абсолютно феерично. Я когда звонил в Москву, говорил, у меня есть материал из Дебальцева. Он говорит, ну из окрестностей Дебальцева? Я говорю, нет, из Дебальцева, ребята. Вот, и, конечно, он вышел, это была уникальная штука. Так немного было страшно, потому что мы когда въезжали, выехал украинский БМП нам навстречу, нас посмотрели, допрашивали. Тогда, еще секунду буквально займу, там был зам начальника антитеррористической операции, вернее, да, тогда она еще была АТО, из Луганска, мужик-полковник. А мне не терпится выйти поснимать. А он приехал на «Жигуленке» встретить эту колонну. И он подходит к нам. Я говорю, мы можно здесь уже поснимаем? Выйдем из машины. Он говорит, вы кто? Я говорю, я Евгений из российского телевидения. Он говорит, с какого? Я говорю, российское телевидение, телеканал «Россия». Он сделал такие большие глаза и сказал, вам можно все. И мы с ним доехали до Дебальцева. Он откровенно рассказал, тогда еще не было... Может, он... В душе понимал, что он не прав. Такой агрессии. И, в принципе, мы все там сняли. Единственное, да, я там не такой храбрый супергерой. Там тогда существовал, помните, центр по примирению сторон. И там был, когда мне стало немножко легче, я увидел, когда российского генерала с российским полковником. То есть там тогда украинский генерал, российский генерал следили за тем, что никто не стрелял. И, конечно, в это время прям в 100 метрах полил миномет. Ну, много чего еще было. Пожалуйста, продолжай. У меня такой вопрос к вам. Вот вы сказали, видели тех. А как вот они вас встретили? Вот вы, ну, российский журналист с микрофоном, у вас там, да, написано «Россия один». И как вот они на это все смотрели? Они ж... Тогда я снял, конечно, набалдажник, да, «Россия один». У меня не было обозначений, но изначально всей группе мы договорились в машине, что мы не будем врать. Да, мы будем говорить, что мы телеканал «Россия». Во-первых, ну, потому что это некрасиво, а во-вторых, конечно, даже из соображений безопасности, помните тогда, сколько уже было захватов журналистов, и в Днепропетровске, и Кадыров возвращал там ребят, много-много было этих случаев, там лайфов, помните, в багажнике там таскали, в общем, было много неприятных историй, наши ребята, к сожалению, погибли в счастье, и, ну, просто было, наверное, из чувства самосохранения, в том числе, мы представлялись телеканалом «Россия». Ну и реакция, надо сказать, была разная. То есть нацики, почему-то они всегда, я не знаю почему, на Майдане я много с ними общался, и до этого, там, Корчинского, там, много раз с ним кофе пил, там, и так далее. Но они почему-то вот как бы идут на разговор всегда, нормально разговаривают, нормально общаются, вот эти людоеды, которые вот отрезают части тела, да, там, и расстреливают пленных. А ОСБУшник, ну, что-то там пытался рассказывать мне, что я не прав, но мне было некогда, да, то есть мы работали, надо было быстро снять этот репортаж, и, в принципе, не скажу, что была какая-то вот агрессия. Мы еще были, конечно, там под присмотром ОБСЕ, но мы уходили далеко. И, естественно, вот Центр по примирению сторон, там все-таки был российский генерал, но мы были, естественно, там российскими журналистами единственными. Это просто немыслимо, как мы туда попали. Не хотели, конечно, да, никого брать. Эдуард Басурин так на меня смотрел тогда искоса. Он почему-то думал, что я украинский агент. Но, ладно. В общем, такая была история. Ну, много было историй. Слушайте, война тяжелая, далеко давно идет. И поэтому, конечно, надо ее победой завершить. Ну, то есть вы тактику «их там нетов» тоже применили, да? Мы отлепляли шевроны, вы набалдажник с микрофона. То есть я же не зря сказал с самого начала, что вот наш, значит, боевой товарищ. Вот тому подтверждение, что все мы были там «их там нетами» в начале. Да, хотел бы реплику, с вашего позволения, да. Вот Женя сказал, что ничего героического, ну что там, приехали. Ну, на самом деле, очень героически, потому что это событие, это ж февраль или январь? Февраль, 15-го. Ну, февраль. Через неделю вы взяли Дебальцева, через неделю. Все, ну это февраль 15-го. Украинцы, вот ВСУшники, особенно нацики, начали охотиться за журналистами сразу, еще со времен обороны Славянска. Вот я как раз в это время был в Славянске, 2014 год, и вот в мае 2014 года они убили Андреа Ракелли, это итальянский журналист. Вот они знали, что там работают журналисты, у нас там место было под Карачуном, называлось «Бронепоезд». И они с Карачуна били конкретно по съемочной группе, ну точнее по журналистам. Там был итальянский, который погиб, потом французский, по-моему, журналист был, и российский переводчик, если я не ошибаюсь. Вот они там ранения получили, а Ракелли погиб. И всегда мы обратили внимание еще в Славянске, если есть где-то там, на каске, на бронежилете надпись «пресса», то все, мы говорили, не-не-не, снимай, вот без вот этих надписей, потому что это сразу будет приоритетная цель. Поэтому это достаточно большой риск был, и ты пошел на этот риск осознанно. И хотел бы вопрос задать. Ты уже 20 лет назад приехал в Киев как собственный корреспондент ВГТРК. Да, правильно, да, сегодня как раз ровно 20 лет. Вот, 20 лет назад, блин, я вышел из самолета. У нас сегодня, оказывается, юбилейный выпуск. Да, это, да, круто. Да. Слушай, вот такой вопрос. Меня интересует вот именно оранжевая революция, меня интересует Майдан, потому что это звенья одной цепи. Вот просто вкратце расскажи свои ощущения вот изнутри, когда вот оранжевая революция была. Ну, слушай, оранжевая революция, конечно, несравнимо с тем, что происходило с переворотом 13-го года, потому что 13-14, потому что там людей не убивали, да, то есть мы, в принципе, имели доступ с набалдашниками тогда, и рассказывая, что мы из России везде, абсолютно там не метафора, что мы открывали дверью ногой к Ющенко там на Банковую совершенно спокойно. Это, кстати, такая история. Я знаю все переходы подземные между Домом правительства, между Верховной Радой, между Банковой. Я там ходил, и поэтому меня иногда удивляет, почему мы там не знаем, где расположены центры принятия решений, потому что как бы многие там были, да? Вот. И, ну, это отступление. И, конечно, это была другая атмосфера совершенно. Ира Геращенко тогда была пресс-секретарем Ющенко, стала, да? Она была до этого редактором на Интере, которая нам помогала с картинкой. Совершенно были другие условия. С Корчинским, еще раз говорю, мы постоянно пили кофе. Я очень часто записывал с ним интервью на русском языке. Был такой Шкиль, если помните, Андрей, тоже нацик, он, по-моему, сбежал сейчас там то ли в Чехию, то ли куда-то еще, тоже давал нам интервью на русском языке. Я ездил в Тернополь, записывал вообще просто каких-то отморозков на русском языке. Я говорил, ну, как бы, объяснение было простое, не потому что я не понимаю украинский, я его выучил, да, там, у меня корни украинские, я знаю украинский язык, говорю на нем и читаю украинские газеты. Но я им говорил, я вас буду переводить, да, если вы хотите что-то донести до российской аудитории, говорите на русском, который вы прекрасно знаете, и я тогда не буду иметь даже никакой возможности малейшей исказить ваши слова. Майдан — это совершенно другое, это абсолютно такие наркотические глаза. Ребята, вас не возьмут в Евросоюз, нас возьмут в Евросоюз. Это я не утрирую, да, то есть вот такое там было. Антироссийский настрой, просто вот нарратив дикий, хотя тоже я хорошо знаком с Тигнибоком, общался там с этим упырем, который с ним работал, там футбольный комментатор Мирошниченко или что-то, какой-то вот такой известный, который бил потом, помните, в кабинете избивал там какого-то начальника телевидения украинского. Он тоже давал нам интервью, но уже на украинском, ну ладно, дай бог. И там уже начались убийства. Там просто они начались очень быстро. Женя Поддубным мы были, я знаю, кто стрелял, я знаю, что эта история со снайперами, она, ну, она раскрыта там мной и Поддубным. Мы снимали квартиру по адресу Крещатик 20. И за день до расстрела мы стояли, курили с Поддубным на балконе. А он выходит как раз вот в сторону, все время забываю, как театр Франко, да? Театр или филармония, театр Франко. Филармония, дальше вот Глобус. Вот кто в Киеве был, знает. Вот этот шар, который на той стороне стела. Да. И, значит, он был под контролем уже вот этих всех правых секторов и прочих, а на площади все еще были Беркута. И мы видели с Поддубным, я видел это сам. Значит, Лешка, снайпер, к нему подошел человек, что-то они там трещали, говорили. Мы просто, ну тогда еще так не было, что раз включил, побежали за телефонами, где, которые были, и парень, который, собственно говоря, нам, который стоял рядом со снайпером, вот так вот показал, не надо, хорошо, мы не стали, ну, понятно, чем чревато, двумя этажами ниже, в этом же доме был штаб правого сектора, они об этом знали, что выше базируются российские журналисты, и мы, кстати, в этом смысле немножко безопасности чувствовали, потому что мы с ним постоянно в лифте пересекались. Вот, и, ну, в общем, я это видел, Поддубный это видел, ребята это все видели. Стреляли из этого дома, который контролировался Майданом. Ну вот, а с точки зрения политики, ну, это обезумевшие люди. Там у меня единственный, с кем я прервал отношения в Киеве, единственный, да, я со всеми общаюсь до сих пор, ну, гораздо-гораздо реже, но парень, он сошел с ума еще в ноябре. В ноябре. Очень близкий друг. Учился в Сорбонне, учился еще в каком-то европейском университете, не помню там. Такой родоначальник финансовых рынков на Украине. Очень умный. Очень. На трех языках говорил Юра. Его просто в ноябре еще. Посмотри на Руслану. Я приехал тогда из Польши в Киев. Там что-то снимать по газу. Посмотри, а там тогда это Руслана и кучка людей на Майдане стояла, еще не было вот, как бы такого протеста. Посмотри на нее, это там наше будущее, вот мы туда идем, все, это Европа. И все, он пропал, просто человек. Поэтому это большая беда, большая трагедия, и я ее воспринимаю как свою, потому что для меня это не чужие места и не чужая страна. Смотри, а вот потом, когда война началась, расскажи, вот в каких местах ты бывал, ну, как сейчас принято говорить, как военкор, да? Я просто помню, мы с тобой познакомились в начале 17-го года в Донецке, я тогда был начальником пресс-службы армии ДНР, и у нас тогда обострение было в районе Авдеевской промзоны, мы потеряли тогда позиции, которые назывались «Алмазы», в районе там недалеко от моста, который, по-моему, нулевой пост назывался, уже не помню. И я просто помню, ты приехал, я тогда уже понимал, когда там, ну, иногда приезжали журналисты из Москвы, особенно если приезжали первый раз, они, ну, вели себя так, как бы, ну, вызывающе. У меня уже стереотип сложился. Я смотрю, приехал там журналист из Москвы. Причем я тебя по телевизору видел, как бы думаю, ну, короче, понятно. И ты, а ты, ну, так в гражданке, не помню, ты или в пальто был, ну, такой, так строго был одет. Такой, мне куда-то на передовую, где там это. Как я раз помню, в одежде для войны был одет. Ну, как-то вот именно, да, именно, ну, платок, платок, пальто, трубка. Трубка, да. Я так как-то, ну, такой типа, ну там же смогут убить, потому что до этого там был один парень, который один раз ездил в Донецк как журналист от НТВ, его звали тоже Даниил, и он после первой поездки книгу написал, как я ездил на Донбасс, то есть и там, ну, парень странно себя вел всю дорогу, как бы очень молодой парень, и он, у меня с ним конфликт там был вот из-за того, что вот он немножко неправильно себя вел. Вот, у него уже такое было стереотип, как бы, ну, как-то не очень, так сказать. То есть, да, у меня был там Сладков, все, Сладков, маэстро, мы с ним как бы так, это самое. Парни, абсолютно, конечно, Владудный, Сладков, Коц, Саша. Да, да, просто, да. Фантастические ребята, да, и что касается точек, ну, мне кажется, что я на всех этапах, да-да-да, ты хотел... Да. Секунду, да, вот важный момент, что просто наши зрители понимали, да, и я вот Жене говорю, там, ну, ты хочешь на передовую, где горячо там и так далее, ну, там могут убить, как бы, да, там опасно будет, больно, много крови, и я так как-то это, ну, сказал таким, что там, потому что до этого, когда я некоторым журналистам говорил, они такие, а вы что, нас безопасность не обеспечите и так далее, а Женя просто, он, причем так, вот я так запомнил, так спокойно. Я такой, ух, нихуя. Так, китайская шоколадка. Это я всегда, когда матерюсь, говорю так, это название китайской шоколадки, как бы, извините, как бы, да. Если что, запикаем. Вот, просто, ну, цитата, да. Поэтому, ну... Ну ладно, так... не было такой цитаты, не мог я так сказать, конечно, не пофиг. Не, правда. Ну, и, а может быть, я так, ну, типа, война, пофиг. Дань, война, да. Ну, что я тебе буду говорить, ты мне должен рассказывать. Война – страшное дело, очень страшно, очень боишься за свою жизнь, тем более... Ты очень боишься за жизнь группы всегда. Да. Там, и, ну что там, любой, кто видел войну, там, будь она там в Ливии, в Сирии, там, она мало чем отличается. Вот, и в этом смысле, конечно, это, ну, в данном случае твоя работа там быть. И вот что касается точек, я, кстати, не случайно сказал про Ливию и Сирию, потому что ничем она не отличается вообще, да, потому что люди на разных языках разговаривают, а все вот эти оранжевые революции — это такой как бы замыленный нарратив, там тезис, который принято воспринимать как штамп, но реально, вот я просто видел это, там, Кыргызстан, там, где угодно вообще, где это были перевороты, никто из них не стал жить лучше, там, ни сирийцы, не ливийцы, где там вообще все просто распотрошили. Но что касается Украины, приехал, ну, как бы весь Майдан, да, то есть я отработал, я единственное, что возвращался в Москву на 2 дня. У меня была причина, у меня родился сын, вернулся, жену забрал из роддома и обратно вернулся на Майдан. Ну, сразу, в принципе, да, я поехал еще в Славянск, на поезде, вот, из Киева, вообще просто там ну так, мы не боялись, потому что, в принципе, где-то там в 20-х числах, когда там все завершилось, в 20-х числах января мы уходили там тропами из Киева, потому что началась охота уже. Ну, тут мы приехали, доехали до Славянска, там я познакомился с господином Гиркиным. Наверное, не января, а февраля. Февраля, да. После того, как все закончилось уже. Познакомился с Стрелковым Гиркиным, он очень тогда на меня, конечно, впечатление серьезное произвел. Он там проверил документы мои, срисовал. Все там одним взглядом взглянул. Ну, так, серьезно было. Много там было и таких неприятных моментов, не с точки зрения там войны, да, особо там я после обстрела первого, когда танки пошли на блокпост, первый, вот мне надо было возвращаться, потому что у меня передача была, там тогда уже был спецкор. Я там встретил журналист американского, тогда он на Vice News работал, сейчас он такой суперизвестный, вылетел из головы его фамилия, но такой прям. Его тогда там взяли в плен, я не знаю, что, короче, посадили на подвал. Вот. Не смешно, ужасно, да. И я попросил с ним встречи, там типа сказал даже ребятам, что давайте я с ним типа интервью запишу, оно не нужно было абсолютно. Ну просто посмотреть, жив, здоров, там журналист все-таки. Он же был жив, здоров. Я взял у него телефон, позвонил его сестре, она в Москве была, позвонил там в Нью-Йорк его родственникам, он сказал, что типа все с ним окей, не беспокойтесь и так далее. А он потом написал вообще такую дикую гадость про меня там. И он до сих пор это вспоминает, эту историю, хотя он такой уже большой, великий, там у него, как у вас говорят, вот это вот ген величия, вот, и он постоянно пишет про меня гадости, что вот я его типа не вытащил оттуда. А то, что я не показал интервью с ним записанное. Да ну мне нафиг не нужно было. Там была война, блин, шла, понимаете, там просто какой-то американец, да и фиг с ним. Ну, плохо, что журналист, да, то, что я должен был сделать как человек, я сделал. Вот. А с точки зрения репортажа он мне был неинтересен. Он везде пишет, вот он не показал интервью со мной, вот такие они пропагандисты, ужасные и так далее. То, что я обзвонил его родственников и их успокоил, он, конечно, не вспоминает. Ну, в общем, ну, Славянск, да, там, ну, потом все, наверное, этапы, то есть, ну, там, десятки раз я приезжал на Донбасс, и ты нам очень помогал, конечно, с передвижениями, то есть, когда-то это было там совсем легко, когда-то это было, я помню, там, строгости начались, но, в принципе, никогда никаких проблем у меня вот с ДНРовскими властями не было, я слышал только, что в ЛНР сложнее там всегда, но там тоже вроде как все было хорошо. Но все снимали, то есть и Волчевский, и Казаков там, и потом, ну, всех перебили этих, к сожалению, полевых командиров или командиров отрядов, да, и я даже в поблизости к Мариуполю вот этот все Шебекина мне в голову, там Широкина, да, называется. Близ по Широкина тоже были, там снимал, наверное, вот из воспоминаний. Секунду, у админа табличка Широкина за спиной, кстати. Он оттуда отзывал. Это самая табличка, когда... Широкина, под контролем, который был. Это, кстати, та самая табличка, которую азовцы, им показалось, что они его отбили у ДНРовцев, сняли, привезли к себе в полк. Когда мы взяли Мариуполь, мы приехали к ним на базу, я увидел эту табличку, оторвал ее. Потом у меня, когда я выезжал через военную границу, так получилось. У меня пограничники ее отобрали, сказали, нельзя вывозить. Потом я, когда заезжал, я смотрю, эта табличка лежит у них. Я говорю, отдайте мне эту табличку. Там уже табличка. Да, там уже была другая смена. Они говорят, забирай эту табличку. И вот эта табличка теперь у меня здесь висит. То есть у нее такая своя сложная история. Я, кстати, что хотел сказать? Да, буквально секунду, про азовцев. Там я как раз и снимал. Впервые я увидел этих людей, которых азовцы пытали на подвал. Пытали, то есть реально сожженные руки. Это все есть, да, это репортажи, это документальные свидетельства. Это 14-й, там, 15-й год. Сожженные руки, вырванные ногти, там изувеченные нам спины, отбитые мышцы, там головы просто. И эти люди говорят, да, мы сидели в Мариуполе в подвале, да, нас били. За что? Ни за что. Ты военный? Да не я вообще колхозник. Вот, и, ну, в общем, так было. Много всего было на Донбассе. Ну, слушайте, вы там боретесь давно, и я надеюсь, что все это успехом нашим общим завершится. Я, кстати, хотел сказать, вот Евгений вспомнил Ливия, Сирия, да, и мы постоянно разговариваем, ну, про Украину, про войну, да, и все эти конфликты мы разбираем именно как военные конфликты, да. Ну вот сейчас, кстати, когда Евгений сказал, надо вспомнить, что действительно все конфликты вот в этих странах перечисленных, они все начались с каких-то переворотов, где туда пытались поучаствовать, значит, те европейцы, которые и Украину, собственно говоря, ввели в этот, значит, блуд, да, который она до сих пор оттуда выбраться не может. Ну, конечно. Слушайте, ну, там Майдан в Ливии, вот этот мирный протест, там сирийский, в Сирию я попозже приехал, в Сирию я приехал, когда уже война шла, там, когда нужно наши самолеты там крошили Бармалеев. Но по картинке, то, что ребята там снимали, да вообще все то же самое. Ну, конечно, там отличие, это украинская сильная армия, мотивированные абсолютно люди, с абсолютно запудренными мозгами. И в этом смысле еще, конечно, мы должны осознавать, что если в Сирии там нет... Ну, техники, это вам уже, вы гораздо круче расскажете, там нет противодействия авиации, фактически нет. Там, в Ливии мы вообще там дипломатией по большей части решаем, дипломатией Вагнеров. Вот. И в этом смысле Украина настоящая, конечно, полномасштабная такая война, которая уже достаточно давно идет. 1,5 года, говорят, будет через неделю. Даня, давай так, чтобы не нарушать традиции ЦИПСы, боевую обстановку, потом какие-то, если есть важные... Еще один вопрос давай. Важный задам, поскольку у нас еще контент такой поучительный, да, вот я бы хотел спросить у Жени, точнее попросить его, какой бы он мог дать совет, допустим, начинающим журналистам, которые вот хотят быть военкорами, работать в зоне боевых действий. Вот что самое главное, на что стоит обращать внимание, как себя вести, там, может быть, уделять внимание индивидуальным средствам защиты или не уделять, ну и так далее. Вот есть вот какие-то вот у тебя вот советы вот журналистам, которые хотят первый раз поехать в зону боевых действий? Не знаю, берегите себя. Вот, наверное, самое главное, слушайте, так, в принципе, репортер всегда работает везде одинаково. Ну, то есть ты должен увидеть своими глазами и рассказать. А средства индивидуальной защиты, они обязательны не... Даже с точки зрения того, что если, не дай бог, вообще не дай бог, к сожалению, были прецеденты, что случится, то это страховка, в конце концов. Да? А, то есть, да. Это, во-первых, вам жизнь спасет. А во-вторых, ну, подумайте о своих семьях там, и так далее. То есть, конечно, нельзя пренебрегать, там, каски срывать, там, что-то еще, там, вот, тяжелые, они же действительно тяжелые. Сколько мы там в эти аэропорты таскали, там, и броников, и касок, это всегда тяжело, да. Даже, ой, у меня израильский, он там из чего-то там такого, он легкий. Но он все равно тяжелый. Вот, поэтому в этом смысле да, надо беречь себя, то есть думать о себе, думать о деле, думать о семье, о там, каких-то... Я не, тут одну банальщину могу сказать, которая, в принципе, имеет огромное значение в данном случае. Но все почему-то этими правилами, не все, вернее, но многие этими правилами пренебрегают. Сказал Евгений по поводу бронежилетов, который приехал в пальто. Да не был я в пальто. На передовую приехал. Я пересмотрю реально репортажи. Ну, что же я совсем. Пальто, платок был. Не, ну, я же говорю, как у меня это отложилось в памяти. Понятно, что там моя деформированная психика может мои воспоминания тоже деформировать. Поэтому это нормально. Может быть, я не знаю. Может, какой-нибудь там теплый, холодно всегда. Ты стоишь... Не, ну или купить. После, да, Майдана, зима была. После Майдана зимой ты же не представляешь, ну, представляешь, естественно, человек в окопах, что я говорю, не представляешь. Ну, ты когда стоишь на прямом включении, там час, там передача идет, полтора, на морозе, ты надо тепло одеться, может, и пальто бы сгодилось. Потому что на Майдане было ужасно холодно. Я помню, взял там какой-то полярный пуховик, вот, и там уги, там куча носков, и то Это правильно. Не, насчет бронежилетов и касок, никто бы Женю на передовую без бронежилета и каски не повез бы, это точно, у нас строго с этим было, поэтому нет, строго это просто, я вот не помню, по-моему, возле легенды, тогда еще легенда как бы была легендарным местом, как бы это кафешка в Донецке, где собирались журналисты, но уже много лет она, ну, не работает, не выполняет эту функцию, но было такое теплое место, приятное, да, где вот часто собирались журналисты 2014 года. Владельцы быстро разгадали, как нас завлечь, потому что там был очень шустрый интернет, по которому мы все перегоняли материалы. И вкусно, ну и, конечно, вкусно, да. Да, да, и в целом обстановка такая была приятная. Да, были времена, как говорится. Так, ладно, перейдем тогда к боевой обстановке. Традиционно у нас особых перемен на фронте нет, о том, что по урожайному, да, мы еще вчера обсудили в эфире. Отдельно хотел бы сказать, мы, кстати, а сегодня это с Женей... задница, простите за сленг. Да, ну, да, ну, конечно, нам пришлось отойти, при этом мы неоднократно обращаем внимание на то, что здесь даже дело не в том, что превосходящие силы противника выбивают наших бойцов, им приходится отступить, чтобы спасти свои жизни и так далее. Потому что, ну, люди это воспринимают как в кино, как бы, да, если отступают, то вот в полный рост просто идут, чтобы не погибнуть. Просто в войне высокой повышенной интенсивности, когда работает артиллерия постоянно, то все позиции, окопы, блиндажи, они превращаются в такое месиво. Земля, дерево, кирпичи, бетон, трупы и так далее. Они уже не выполняют функцию оборонительных сооружений. В них уже просто невозможно нести службу и укрываться от артиллерийских обстрелов. Поэтому нужно уходить на заранее занятые позиции, которые в итоге, если что-то не изменится на этом направлении, со временем также превратятся в это месиво. А противник не даст паузы для того, чтобы там снова зарыться, укрепиться и тому подобное. Поэтому зачастую вот приходится отодвигаться вот именно по этой причине, потому что держаться не за что. Если это поселок, там какие-то строения есть, пока они еще целые, то да. Вот Маринка, например, там, ну, вообще там уже как бы просто такая кирпично-каменная пустыня, и позиции это вот где-то там какие-то дырки в подвалах или там между какими-то стенами и так далее. То есть там уже все в кирпичах забросано, там даже быстро перемещаться по земле нет, потому что везде камни валяются и тому подобное. Поэтому это очень важно, вот именно то, за что можно закрепиться. Поэтому да, ребята отошли и вчера пытались штурмануть. Вот сегодня мы также это вспоминали на эфире с Женей. Вот их просто накрыли как бы кассетами, по ним начали бить, им пришлось как бы отступить. То есть они поняли, что пока, ну, нет возможности выбить противника в этих условиях. Плюс проблема у нас с контрбатарейной борьбой. Все-таки ствольная артиллерия противника бьет дальше, бьет точнее. У нас как бы с этим есть проблемы. Слава богу, есть ланцет, который иногда эти проблемы решает. Но если, к примеру, от передовой артиллерийское орудие противника стоит там за 35 или за 40 километров, да, и непонятно по какому азимуту от твоей позиции, то отправить ланцет на поиски, ну, он просто может не долететь, просто по тактико-техническим характеристикам. Поэтому это тоже еще та задача, даже ланцетом вести контрбатарейную борьбу. Ну, поэтому да, я надеюсь, что... Чуть-чуть бы поправился. Ланцет, он пуск не ведет. Ведет либо Орлан, либо Зал. А когда она находит, туда уже летит ланцет. Да, что... да. Но все равно такую территорию просто отработать, вычислить, откуда идет огонь, как бы, но это не так быстро, не так просто. Вот. Поэтому есть проблемы. Хотя у нас тоже вроде бы есть контрбатарейные эти радары, да, но... Пока, в общем, с этим проблема даже при наличии ланцетов. Ну, посмотрим. И сегодня, кстати, написал парень, он как раз-таки на зоопарке работает, да, и они говорят, мы очень много крови попили противнику, и говорит, что даже вроде как за них $1 миллион давали, чтобы вывести этот, значит, экипаж из строя, потому что очень эффективно боролся он с противником. Ну, видишь, да, здесь когда экипаж полностью знает свое оборудование на своем рабочем месте, да, потому что есть такие люди, которые, вот он вроде бы может, но он сам не понимает в технологии все возможности этой техники, да, вот даже вот обычные рации, если не ошибаюсь, Азарт, да, то есть некоторые, которые пользуются Азартами, ребята, они полностью не знают спектр, вот все опции, которые дает азарт, да, и многие такие, да, это фигня, как бы, хотя, ну, это не такая и фигня, вот. Поэтому так, хотел бы обсудить, вот мы сегодня на эфире с Женей это касались этой темы, вот интересно еще мнение админа послушать. Сегодня появилась информация о том, что американские БТР и страйкеры уже появились на передовой. Один из этих БТРов уже был заланцечен ланцетом, вот, и это говорит о том, во-первых, страйкеры на данный момент есть только 82-й бригады десантно-штурмовой, которая входит в оперативно-тактическую группу «Марун», да, еще несколько бригад входит. И это одна из оперативно-тактических групп, которая входит в стратегический резерв ВСУ, то есть Залужного. Сегодня там один из экспертов, ну, поправил, я не стал спорить о том, что да, это какой стратегический, это же оперативно-тактическая группа, а то, что это одна из какого-то количества этих групп, как бы, да, ну, такой момент. Вот, здесь момент в чем? Во-первых, противник начал использовать резервы, которые планировал задействовать уже на финальной стадии успешного наступления. Это говорит о том, что у противника серьезные потери и нечем эти потери восполнить, кроме вот этих важных резервов. И второй момент, ну опять же, эти страйкеры, они рассчитаны на то, чтобы, ну, даже у них в ТТХ написано, что использовать в условиях боевых действий низкой интенсивности. То есть в этой войне страйкеры это, ну, гроб на колесах. Просто он очень маневренный гроб на колесах. То есть страйкеры это, да, это мобильно доставить десант, перемещаться по территории, там, в глубине противника там, и тому подобное. Но они начали использовать для штурмовых действий страйкеры. То есть они начали на передовую гонять. Вот. Это или какая-то тотальная тупость очередная, да, то есть они просто намеренно самоубиваются, понятно, они там где-то продвигаются, понятно. Или же, что скорее всего, это они все-таки где-то ударят на другом направлении. Вот как мы как-то неделю назад предположили, что некоторые какие-то странные маневры переброски были у противника в тылу, что, может быть, они вот сейчас продолжат имитировать наступление на запорожском направлении и начнут там какую-то десантную операцию там, на херсонском направлении. Но это маловероятно с форсированием Днепра, это очень сложно. Вот. Или попытаются прорвать фронт, там, к примеру, в районе, там, я не знаю, между Горловкой или Донецком, или между Артемовском и Горловкой, там, в районе Клещеевки, потому что западные высотки за ними. То есть они там какой-то резерв перебросят, артиллерии поддержат, могут где-то закрепиться. Вот, вот что-то такое происходит, вот логики я не вижу. Я просто не верю в то, что ВСУшники решили самоубийцы окончательно. Так что когда, вот. Мне, когда мне вступать? Слушай, ну я уже по американской тактике говорил много раз. Наверное, те ветераны американских, значит, компаний, которые, возможно, нас смотрят, кто-то, может быть, нас переводит, да, они, наверное, меня уже ненавидят за то, что я много раз говорил, что за вот эти несколько десятков лет, где они воевали в Ираке и в Афганистане и немного участвовали в Сирии, да, в Ливии также проводили какие-то специальные операции, да, у них тактика была выстроена под борьбу с формирования, которые не имеют таких воинских соединений, как у нас. Поэтому их тактика, она не подходит под ведение боевых действий, которые идут сейчас у нас. И мы об этом постоянно обсуждаем, что да, у них вот эти колонны на МРАПах, вот, патрульные автомобили, которые должны спасать бойцов именно от мин, да, и они вот ездят, значит, по Афганистану, когда происходят какие-то взрывы на фугасах, машина переворачивается, но экипажи остаются внутри, да, но это не работает, когда по ним начинают стрелять танки, соответственно, да, плюс эти машины не подходят для наступательных действий, потому что у них, ну, мало огневой мощи. Да, то есть те бронемашины, БМП и так далее, которые придуманы специально для штурмовых действий, да, у них есть башня, у них есть пушки, да, и которые должны продламывать, поддерживать наступающую пехоту. Она же зачем сделана? Она вывозит на поле боя пехоту, и она своим орудием, она его поддерживает, пехоту наступающую. А здесь мы видим, что джипы и пулеметы, да. Я, честно говоря, не знаю, насколько хорош страйкер, но я просто подозреваю, так как американцы все-таки участвовали в конфликте и делали технику под конкретный конфликт, да, что страйкеры, они будут не намного лучше тех же МРАПов, там, Макс Про или еще что-то, да. Мы еще смеялись, как можно наступать на позиции противника, если у тебя есть лобовое стекло, то есть, ну, БМП в обычной, классической, да, там есть тримплекс, через который смотрит механик-водитель, да, через который стоит командир машины, ну, там, стрелок, наводчик, да, а здесь ты наступаешь, у тебя лобовое стекло, пускай даже бронированное, но это стекло, да, то есть, ну, вот есть такие моменты, да. По поводу того, что где они будут наступать, я, скорее всего, думаю, что они будут наступать там, где они смогут продавить. То есть, вот они наступают по всей линии фронта, где у них получается, где они вот смогут вклиниться, вот чуть-чуть закрепиться, там они будут пытаться продавливать, потому что, ну, здесь мы видим, да, если уже на каком-то участке фронта нам пришлось отойти, то есть, значит, можно там развить успех, да, то есть туда, скорее всего, будут сосредоточены какие-то более мощные удары на эти направления, где мы будем, ну, это логично, да, ты ударил в одно место, вбил клин, ударил во второе место, вбил клин, начинаешь развивать наступление, потом пытаешься замыкать, нам, чтобы не попасть, значит, в окружение, наша группировка через это вот, скажем так, горлышко бутылки начинает оттуда выходить, да, они раз, там, допустим, откусили кусок, и таким способом делаются все. Собственно говоря, ничего нового наши бойцы ЧВК «Вагнер» не придумали. Они действовали точно так же в Бахмуте, да, они брали потихоньку закрывали, значит, Бахмут, как попал он в полуокружение, по дорогам нельзя было ездить, и против ценой там кучу потерь, да, и плюс еще, конечно же, наверное, героизмом с их стороны держался за каждый дом, но он все равно там сидеть не смог. Поэтому противник, я думаю, будет действовать таким способом. Где у них будет получаться, туда они будут и бить для того, чтобы разбить успех. По поводу американской тактики, мы уже много раз это говорили, что она нас не удивила, точнее, она нас удивила, потому что мы от нее ожидали много, но не увидели ничего. Просто мы уже говорили об этом, что мы видели это много раз в фильмах, когда они на джипах ездят по городу, но мы не думали, что они это применят, ну, в реальности. И когда начали вот эти атаки на джипах, ну, для меня лично это было немного странно. Я думал, что все-таки будет как-то более или менее что-то такое, что мы, скажем, нам придется подстраиваться под них. А получилось так, что они просто начали заезжать на минных поля, на этих бронемашинах, взрывать, как бы, ну и все на этом закончилось. Логика в этом есть, даже в том, что они уже преодолели на этом участке минные поля. То есть они уже добрались до позиции, они уже их заняли. То есть да, однозначно так. Но по разным данным, если брать численность ВСУ, учитывая подразделение Нацгвардии, то есть полиции, да, причем у Украины есть штурмовые бригады полиции, которые они создали в начале 23-го года. И эти бригады и некоторые подразделения Нацгвардии сейчас на передовой воюют тоже. И вот по разным подсчетам сейчас численность противника, полная численность, она варьируется, ну, в пределах 350 тысяч. Вот. То есть это, в принципе, немало. На самом деле. Ну, немало, но уже, там уже и потерь примерно столько же. Нет, это вот на сегодняшний день. Сегодня там у наших ребят, которые занимаются профессиональной разведкой, так сказать. Интересная цифра сегодня. Вклинись на секунду. Собянин сообщил, да, что на передовой в зоне спецоперации воюют 45 тысяч москвичей. Да, если только москвичей 45 тысяч, сколько же у нас там всего людей? То есть это, конечно, значительная цифра. Мы так-то не знаем. Да. У нас резервы еще есть. У нас точно есть резервы вне зоны СВО. И я надеюсь, что в этих резервах есть смысл. То есть у нас не все мобики заведены в зону СВО. Точнее, как мы договорились с админом, мобилизованные осенью мужчины. Не все, да, мобилизованные осенью мужчины заведены в зону мобилизованные СВО. Мобилизованные мужчины прошлой осенью. Вот так. Сказали про москвичей, я сказал, вернее. Слушайте, как раз на запорожском направлении я просто там в депутатской линии получаю много обращений, звонят, они пишут, я их провожал, вот, ну и там помогали мы, как могли. Говорят, москвичи не воюют, да? Воюют. Вот они как раз на запорожском направлении, ребята из Крылатского, из Драгомилова, из Раменок. Вот они все там и, собственно, звонят там сейчас из госпиталей, кто выходит оттуда, сюда вот на ВВК сейчас приезжают. Ну, в общем, там очень-очень много ребят москвичей тоже. Есть такое, да, вот, москвичи не воюют. Еще как воюют. Да все воюют, вся страна воюет. Все воюют, причем... Хорошо воюют, то есть они уже, по сути, от кадровой армии профессиональной, да, то есть они уже сами стали профессиональной армией, они набрались опыта, они стали матерыми воинами, это круто, вот, поэтому теперь нужно понимать, что противник дальше хочет сделать, да, если они на это наступление, на запорожское направление, вот, на прорыв Южного фронта и отвлекающие удары, они изначально собрали 80 тысяч личного состава в тылу. Вот вопрос, что они будут делать дальше. Ну, посчитать, до начала СВО ВСУ насчитывало 250 тысяч. Вот. Немало. Они, как начали мобилизацию, и Зеленский сказал, что мы там добьем до миллиона, скорее всего, у них могло это получиться. Вот по моим подсчетам, у них потери на сегодняшний день примерно, ну, убитыми где-то 230 тысяч. Да, уже больше, мне кажется. Это только убитые? Может, больше. Да, ну, это за период СВО. Учитывая, допустим, с ранеными 1 к 3, да, то есть 600 тысяч раненых. Пускай 400 тысяч вернулись после ранения, 200 тысяч, может, безвозвратные, да. Потому что многие местные украинцы отмечают, что в городах много ампутантов по городам ходят. Без рук, без ног там и так далее. Ну, то есть понятно, они вряд ли. Французы 45 тысяч, по-моему, называли цифру людей с увечьями, да, то есть бесконечности. Это гигантская цифра. Мы, кстати, да. Евгений, чтобы нас не обвиняли в заангажированности, мы всегда ссылаемся на американские источники. А у американцев там у них такие цифры, что лучше бы мы на них не ссылались. Потому что когда мы говорим что-то, вот наши там заявили, нам сразу говорят, а, все, вот вы, значит, пропаганда, пропаганда. Мы говорим, нет, ребята, вот, пожалуйста. То есть вы американская пропаганда получили? Да, мы вот так говорим, вот американцы заявили там 200 тысяч убитых, вот там британцы заявили столько-то, вот, пожалуйста. Это же говорят ваши. Французы сегодня написали 350, но это они убитыми и ранеными написали. То есть, ну, неизвестно, где здесь правда. Я думаю, что доступ к достоверным данным там он действительно ограничен, засекречен. Не, ну если они за полтора года, ну, за период СВО мобилизовали, да, они же не прекращали мобилизацию, мобилизовали миллион, да, то вот 1 250 000 у них, по сути, причем мобилизовали там большинство, ну, половина точно, больше половины добровольно пошли, это ветераны АТО, так называемые, потому что через Донбасс прошло там, ну, по разным оценкам, там кто-то говорит 700 тысяч. То есть это те, которые там послужили, получили боевой опыт, демобилизовались, да. И вот они сразу в первых рядах там, ну, кто, кстати, есть и даже азовцы, ветераны, которые сначала СВО свалили в Европу. Вот, то есть некоторые, понятно, какой-то процент свалил, просто, да нет, ну, войны больше не хочу, как бы и уехал, да. Но тем не менее, у них большое количество было опытных, которые вот в составе теробороны, вот в начале СВО они как бы и действовали, да, вот против нашей армии. Поэтому... Джентльмены, у нас не 60 минут, 48. Я предлагаю на хорошей ноте закончить ЦИПС. Вот как? Спасибо вам. Отлично. Спать хочешь, что ли? Ну, да. Кстати, админ, а что ты без сиськи сегодня? Ну, я при Евгении не стал ее крутить, поэтому без нее был сегодня. Евгений, кстати, подписчикам хочу сказать, что по поводу того, что Евгений будет с нами вести, значит, нашу ЦИПСу, это, конечно же, была шутка, потому что Евгений является депутатом, плюс он ведет, значит, свою передачу, и вот он уделил нам время, за что ему большое спасибо. Огромное. Да вам спасибо, ребят, что позвали. Хорошее дело, великое делаете, потому что надо объяснять людям на всех площадках, что происходит. Самое главное, как бы, неведение, самая большая беда. Ну, плохое, хорошее, все надо говорить. Вот, в любом случае, спасибо большое. И все, всем всего доброго и до завтра. Счастливо, пока. Да, все, пока.